Вы слушаете цикл «Краткая история вещей», в котором мы каждую неделю рассказываем об одном из предметов мировой материальной культуры. Особенном и загадочном, или совершенно обычном, долгожителе или всеми забытом. В этом выпуске о предмете для наведения красоты. Арзамас представляет «Краткая история вещей». Рассказывает Евгений Черленок. Палетка. Глаза – зеркало души. Это утверждение верно для очень многих древних культур, особенно для культур, которые уже перешли к хозяйству производящего типа, потому что почему-то это до сих пор сложно очень объяснить. Вместе с переходом к производящему хозяйству, например, там на Древнем Востоке, огромное внимание начинают уделять в различных изображениях лицам людей и глазам. Их увеличивают в размерах, начинают выполнять из разных других материалов, нежели сама, например, пластика. Могут вставлять цветные камни. То есть вот всячески их подчеркивать и выделять. Не исключение в этом отношении и такая замечательная древнеземледельческая цивилизация, как египетская. И поэтому неудивительно, что в Египте возникают специальные предметы для того, чтобы на них готовить краску, чтобы подводить глаза, то есть готовить косметику, говоря современным языком. Удивительно то, что и по странным причинам, и разным обстоятельствам этот предмет постепенно из предмета, предназначенного утилитарно для растирания краски, становится одним из важнейших символов царской власти, в которых рассказывается посредством изображения об этом самой царской власти. Само бытование этих предметов в Древнем Египте связано всего лишь с одним тысячелетием, но это очень важное тысячелетие, это эпоха, когда в Египте формируется государство. Собственно, формируется тот Древний Египет, та цивилизация, которая нам знакома. И сама по себе палетка, что это вообще такое? Это небольшая такая дощечка, 10, 20, 30 сантиметров, каменная, в центре которой растирается минеральная краска, и там иногда сохраняются выщербины от этого процесса стирания этой краски. Самые ранние палетки, они очень простые по форме, они ромбические, прямоугольные. По сути дела, это предмет-функция. Никакой эстетики в нем нет, и никаких даже намеков на будущее, там какие-то изображения. Контекст. Для археологии это очень важно. Эти палетки, они обнаруживаются в погребениях. И поэтому традиционно считается, что процедура подвода глаз, косметическая процедура, она должна играть, ну, какую-то, видимо, важную роль в погребальной практике и была связана с благополучным завершением путешествия в загробный мир. Постепенно формы эти вот очень простые, функциональные, меняются, и палетки становятся фигуративными. Это означает, что к этой дощечке плоской, широкой, начинают прибавляться ушки, хвостики, ножки, и они превращаются в изображение животных. Все это немножко похоже на разделочную доску в форме того или иного животного. И по размеру, кстати, чуть-чуть похоже, правда, немножко поменьше. А животные эти самые различные. Это и обитатели нильских вод, реки Нил, рыбы, черепахи, гиппопотамы, а обитатели пустыни, обитатели земли, львы, например, или слоны, и обитатели неба, то есть птицы различные, вид которых, к сожалению, как правило, не удается определить. Очень важно то, что, в принципе, все эти животные дикие. То есть это изображение тех животных, которые окружали человека в повседневности в то время, там, собаки, коровы. А это именно животные дикие, которых человек знал, но с которыми не сталкивался каждую минуту нос к носу. Кроме изображений животных, очень редко встречаются изображения лодок, точнее, палетки в форме лодок. Если все это собрать вместе, то получается такой замечательный образ плывущей лодки где-то за пределами знакомого, обитаемого, очеловеченного мира среди всяких диких животных. В конце 4-го тысячелетия происходят очень важные изменения в форме этих палеток и в том, где их оставляли. И эти изменения падают на такое золотое 150-200-летие, когда Египет стремительно из, в общем-то, обычной первобытной земледельческой культуры превращается в огромное единое государство, самое крупное на Древнем Востоке поначалу. Палетки, они очень остро реагируют на эти социальные сдвиги, которые происходят в Египте, и меняются. А что, собственно, происходит? Во-первых, палетки вместо погребений начинают приносить в храмы и оставлять там. То есть они начинают подноситься богам. А во-вторых, меняются сами эти палетки. Они увеличиваются в размерах, а место, где нужно толочь эту самую краску, оно выделяется в специальное такое кольцо, и краска там не трется. То есть это такое символическое просто место, где ее теоретически можно тереть. И, наконец, в-третьих, вся поверхность этих палеток покрывается изображениями. Один из самых сложных вопросов – это то, каким образом предмет, связанный с погребальным контекстом для истирания краски, для подвода глаз, превращается в это очень сложное, насыщенное изображениями вещь, которую подносили в храмы для богов. Здесь может быть масса разных ответов. Например, иногда предполагается, что в этих палетках как бы подносили краску богам, и с помощью этой краски могли подводить, например, глаза у изображений. А иногда говорят, что это может быть очень сложная, символическая, более абстрактная связь, основанная на том, что, собственно, почему бы изображение, которое должно видеть божество, не разместить на предмете, предназначенном для того, чтобы подводить глаза. Какая-то такая связка. В любом случае, палетки становятся исключительно важными предметами. И сами изображения, которые создаются на палетках, они делятся на две базовых группы. Это, во-первых, изображения животных. Есть и такие, которые встречались на палетках в предыдущее время. Но появляются, например, всякие фантастические животные. Например, там было такое фантастическое животное, которое современные ученые называют серпопардом. Это такой кошачий хищник с очень длинной изогнутой шеей. Его придумали животное не в Древнем Египте, а на Ближнем Востоке, а здесь он был заимствован. Очень важно то, что здесь изображаются еще и люди, различные сцены. И вот самая, пожалуй, известная палетка из всех, один из самых известных предметов египетской культуры в принципе, это палетка Нармера, которая хранится сейчас в Каирском музее. Огромный предмет, больше 60 сантиметров в высоту, который поражает, потрясает, потому что, во-первых, там все изображения находятся в регистрах, то есть на такой порядочной изобразительной поверхности, как в нотной тетради, только с разной толщиной строчек. Во-вторых, здесь мы видим уже разработанную концепцию изображения человека, когда его разворачивают наиболее характерными для него ракурсами. Например, там верхняя часть туловища, лицо в профиль, а плечи в фас. Человек так вообще-то не ходит и не стоит, это очень сложно. Но просто это наиболее характерные ракурсы для этих частей тела. То есть изображают не столько то, что видит глаз, сколько то, что видит голова. А эти ракурсы, они в будущем будут характерны для египетской культуры, в принципе. И изображают очень характерные сюжеты. Сюжеты какие, чему посвящена эта палетка? Это победа. Победа над врагами, которая повторяется разными способами, разными типами изображений, в разных регистрах. Самое крупное центральное изображение – царь. Он держит поверженного врага за волосы и заносит над ним булаву для того, чтобы, видимо, опустить ее сейчас ему на голову. Вот такого же рода изображения в будущем будут постоянно встречаться в Египте. Будет меняться булава, будет меняться одежда самого этого царя, будут меняться эти враги, их количество, но сама иконография победы над врагами, она будет сохраняться. Ну и, наконец, мы здесь видим ранние очень надписи. А эти надписи говорят имя этого царя. Его звали Нармер, поэтому и палетка называется палеткой Нармера. И вот Нармер, он традиционно ставится в качестве первого фараона, первой династии, и с этого времени начинается уже историческое время в истории Египта, то есть время древнеегипетского государства. Сами палетки при этом исчезают, но все вот эти новации изобразительные, которые нам продемонстрировала палетка Нармера, продолжают жить на протяжении тысячелетий и являются таким вот краеугольным камнем египетской изобразительности. и встречаются на самых разных предметах, с помощью которых нужно продемонстрировать величие и власть царя. То есть, по сути дела, история этих палеток, она нам показывает, каким образом изображения отрываются от вещей и начинают жить своей жизнью. То есть встречаться на самых разных других предметах, при этом сохраняя какие-то свои коренные свойства. То есть на палетках формируется изобразительный язык, с помощью которого египтяне рассказывают о каких-то событиях. Не только письменность, потому что рассказывать о чем-то можно не только с помощью текстов, а можно с помощью изображений. И вот этот вот текст, который есть, например, на палетке Нармера, изобразительный текст, он нам рассказывает о победе над врагом в разных абсолютно вариантах. И потом дальше вот эта изобразительная традиция, она уже перекочевывает на другие типы вещей, на другие носители и на архитектуру. Это уже, конечно, история про историю искусств. В следующем выпуске об устройствах для счета наших дней.